Все то, что мешало жить, пугало, тревожило, требовало объяснения, разгадки, закончилось. Закончилось в один миг и без его участия. Сжатая в нем до предела пружина требовала разжатия и выплеска. А делать было нечего, искать нечего, бороться не с кем. И даже лошадь лежала перед ним на столе дорисованная.